Глава 51. Любопытное поле. Полина шла по просторной улице пригорода, оглядываясь по сторонам. Я с головой захлестнула ностальгия. Еще бы. Ведь улица до боли знакомая. Именно здесь они с Максом прожили целый год. Сама не верила, что пришла сюда. Да еще и с купленным по дороге тортом. Но, как выяснилось, неисповедимы пути беременных женщин. Врач советовала гулять, вот она и вышла прогуляться. Сама толком не поняла, как ноги привели ее сюда. Будто магнитом притянула. Летнее солнце нещадно палило, хотя день клонился к вечеру. Не спасала даже тень от деревьев, высаженных вдоль тротуара. К тому же сынок внутри вовсю пихался. Но Полина шла к своей цели, не обращая внимания на неудобства. Решила нагрянуть к Максу непрошенным гостям. Он же ходит к ней домой, она, по идее, тоже может. Что плохого, если они поболтают, выпьют вместе чаю с тортом? Заодно она посмотрит, как он без нее живет, обсудит с ним разные разности. К слову, обсудить и вправду было что. Полина отправила Максу письмо с претензиями несколько дней назад. Ожидала взрыва негодования, но бывший муж ни словом о нем не обмолвился, ничем не показал, что получил послание. И вообще, Макс в последнее время очень изменился. Стал предупредительным, милым, абсолютно для нее свободным, во всем помогающим. Он был именно таким, как ей всегда хотелось. Даже ненавязчивым, что удивляло сильнее всего. Больше не стремился препарировать ее жизнь. Чего стоил только вчерашний день. Полина отправилась с бабушкой гулять, ей позвонил Макс, хотел заехать в гости. Она сказала, что не дома, и тогда он просто ответил: «Хорошо, в другой раз». «Хорошо, в другой раз». Не спросил, где ты, не спросил, когда ты вернешься. Ей даже стало немножко обидно, что Макс не устроил ей своего обычного допроса. Неинтересно ему было, что ли, где она пропадала? В общем, он больше ничем не напоминал ей того ревнивого психа, каким был раньше. Больше того, даже стал посещать психолога, что шокировало ее. Все это было чересчур подозрительно. И Полине стало очень любопытно узнать, откуда растут ножки у этих изменений. Ведь должны же они откуда-то расти, так? Приближаясь к нужному забору, Полина перехватила пакет с тортом в левую руку, хотела нажать кнопку звонка. В этот момент она заметила, как по двору несется какой-то мальчишка лет 4, открывает калитку и нырь на улицу. «Миша!» Тут же раздался из дома женский голос. Очень скоро из дома выскочила какая-то брюнетка с хвостиком на затылке и помчалась за мальчиком. Выскочила на улицу и поймала ребенка. «Мам, ну я к Саньке хочу!» Принялся конючить малыш. «Завтра пригласим его к нам, обещала же!» Ответила брюнетка недовольным тоном. «На улицу нельзя!» Полина слышала ее голоса будто сквозь вату, пытаясь сопоставить тот факт, что в доме Макса проживает какая-то там другая женщина с ребенком. Причем явно проживает, а не в гости зашла, поскольку выскочила в домашнем платье и фартуке. Значит, она там готовит. Значит, она там точно не случайно. Полина уперла правую руку в бок и двинулась вперед. «Ты кто такая? Что тут делаешь?» — спросила она резким тоном. Брюнетка обернулась, будто только что заметила Полину. «Я Шанна», — ответила она, явно растерявшись. «Очень информативный ответ. Ничего не скажешь». Полина оглядела ее с ног до головы, подметила, что эта Шанна очень даже красива, к тому же стройна, какой сама она была еще недавно. Разозлилась еще больше и продолжила атаковать незнакомку резкими вопросами. «Это дом Ребровых? Ты что, тут живешь?» «Да», — кивнула Шанна. Посмотрела на Полину настороженно, явно недовольной вопросами или тоном, каким они были заданы. А потом Шанна вдруг улыбнулась. «Нахалка какая, еще и улыбится!» Пропыхтела Полина про себя. «Ты Поля?» спросила она, будто бы обрадовавшись. «Да», ответила Полина с достоинством. «Макс про меня не говорил тебе, да?» спросила Шанна, закусив губу. «Я теперь тут живу с сыном, мы...» «А тебе он, значит, про меня говорил, да?» вспыхнула недовольством Полина. «Конечно!» кивнула она. «Макс дома?» спросила Полина с невозмутимым видом. «Нет, но вроде скоро должен приехать. Да что мы тут стоим? Пойдем в дом, жарко же». С этими словами нахалка поманила Полину в дом. Спокойно так, будто она там полноправная хозяйка. И тут в голове Полины все встало на свои места. Резко стало понятно, по какой причине Макс так изменился. Вот почему он больше за ней не следит. Просто Полина ему стала неинтересна. У него есть другой объект для слежки. Ревнивых выпадов и прочего. Он поменял Полину на эту вот дрянь. Полина замерла на месте, ошарашенная новым озарением. Шанна же продолжала зазывать ее в дом. «Пойдем, я как раз приготовила холодный чай. Вижу, ты с тортиком. Ага, и Макса ей тортик. А физиономию горчицы не намазать? Полина резко фыркнула, развернулась и на полной скорости зашагала прочь. Еще она с любовницами Реброва чай не распивала. Она не шла домой, летела, если так можно сказать о женщине на 9-м месяце беременности. Щеки горели нездоровым румянцем, а внутри все так и клокотало от злости. Нормально Макс устроился. Отлично просто. Полина ему сына родит, а дома ждет какая-то там сучка, с которой он, поди, ежедневно спит. Он что думал, она никогда не узнает? Зачем? Спрашивается, зачем еще недавно он просил Полину к нему вернуться? Собирался жить втроем, что ли? А точнее, впятером? Если учесть сына вот этой вот гадины и ее Полина ребенка. Зачем все эти ухаживания, обеды, помощь, ласковые сообщения в последние дни? Чему все это было вообще? Главное, это Шане он про Полину рассказал, а вот Полине забыл обмолвиться о том, что живет с другой женщиной. Скотина, тварь, свинья. Когда Полина дошла до дома бабушки, ее уже в буквальном смысле трясло. Держать это в себе она попросту не могла. Да и зачем? Не думая ни о чем, она достала из сумочки телефон и набрала номер бывшего мужа. «Максим Ребров, ты козел!» — прокричала она в трубку. Сделала это с такой злостью, что аж подпрыгнула на месте. В этот момент Полина почувствовала, как что-то теплое и влажное заструилось по бедрам, насквозь промочило шорты. У нее отошли воды.